Часть 9. Встреча Вики с учительницей по истории прошла максимально удачно. Около часа женщины обсуждали сложившуюся ситуацию. Виктория честно и как-то по-детски призналась педагогу, насколько устала от бесконечных семейных конфликтов, и во избежание очередного скандала она умоляет Ольгу Викторовну поставить Изольде заветную пятерку в четверти. В процессе разговора выяснилось, что у учительницы абсолютно зеркальное положение дел в семье, и она как никто понимает, что значит разрываться между близкими людьми. Женщина прониклась к Виктории и пообещала не разрушать детскую мечту о новогоднем празднике. После занятий Изольда зашла в кабинет истории. Утром она видела, как Вика заходила к Ольге Викторовне, и в душе надеялась, что это поможет исправить оценки. Учительница полностью послушала подготовленный девочкой материал и сказала: «Изольда, ты большая умница. Я не часто вижу в детях такое стремление к учебе. Пусть не все получается, но думаю, что один балл за старание я могу добавить. Будем считать это моим подарком на Новый год». Девочка неожиданно для самой себя обняла учительницу и расплакалась, но уже через минуту испытала неловкость и взяла себя в руки. «Извините, Ольга Викторовна, просто вы даже не представляете, насколько мне нужна эта пятерка». «Представляю, поэтому ставлю тебе ее. Только давай сохраним это в тайне, договорились?» «Само собой, я никому не расскажу». «Молодец! А теперь скорее домой, радовать родителей!» Изи еще раз поблагодарила учительницу и вышла из кабинета. Безграничная радость, казалось, совершенно лишила ее веса, и она бабочкой вспорхнула в гардеробную. Приплясывая от нетерпения поделиться новостью с мамой, она не сразу поняла, что за вешалками с одежды кто-то стоит. Одна пара обуви была очень знакома, их обладательница сидела с ней за одной партой, а вот ботинки, слишком близко стоявшие к Сониным лодочкам, она видела впервые. Любопытство взяло верх над чувством такта, и Изольда по-шпионски подкралась к скрывающимся. Аккуратно выглянув из-за пуховика, она обнаружила Соню в объятиях старшеклассника, руки которого бесцеремонно хозяйничали под юбкой девочки. Увиденное зрелище скорее возмутило Изи, хотя порядком и удивило. Софья постоянно в перерывах между рассказами о побрякушках упоминала, что пора бы уже и парня себе подыскать. Изольда же считала, что в 14 лет надо думать об учебе, но никак не о мальчиках, и уж тем более не о таких взрослых. В очередной раз припавший к губам Сони парень заметил слежку и отстранился. Софья встретилась взглядом с Изольдой и, густо покраснев, попыталась завести разговор ни о чем. «Сонь, не делай из меня дуру, я все видела». «Ну и что здесь такого?» – парировала рыжая бесстыдница. «Я уже взрослая, могу дружить с кем хочу. К тому же я не виновата, что от моей красоты парни сходят с ума». Стоявший за Сониной спиной подросток обнял ее за талию. Изольда инстинктивно сделала шаг назад. «Не бойся, такие, как ты, не в его вкусе. Давай договоримся. Ты здесь ничего не видела, а если выдашь мой секрет, я с радостью раскрою твой». «О чем это ты?» «Да все о том же, Изи, о нашем. Точнее, о твоем прошлом». Повернувшись к Изольде спиной, Софья дала понять, что разговор окончен. По пути домой водитель пытался завести уже привычную повседневную беседу, но Изи, погрузившись в размышления над случившимся, почти не реагировала на вопросы. Лишь приехав, смогла отвлечься от Сони и теперь с нетерпением ждала вечера, во время которого надеялась обрадовать Кирилла Александровича. К счастью, сегодня глава семейства был в прекрасном расположении духа, и ужин прошел на редкость спокойно. Даже похвалил, надо же! Уже проваливаясь в сон, с улыбкой подумала девочка. До новогоднего бала оставались считанные дни, но по обыкновению тянулись они нестерпимо долго. Изольда даже раньше ложилась спать, убеждая себя в том, что во сне стрелки часов на стене бегут быстрее. 29 декабря началось с мощнейшего снегопада. Изольда встревоженно припала к подоконнику. Из оплотанной пелены были видны лишь силуэты ближайших кустарников в палисаднике. «Не волнуйся, даже камни с неба не помешают нам попасть на елку. А сейчас надо завтракать и ехать на укладку», – в комнату вошла Вика. «А может, без завтрака?» – радостно уточнила Изольда. «Нет уж. Мы с тобой тут дольше спорим. Бегом за стол». Изи еще никогда так быстро не ела, даже когда порцию отнимали в приюте. Сейчас тарелка опустела за несколько мгновений, а кружка с какао будто и не наполнялась совсем. Сама же Виктория сделала несколько глотков остывшего кофе и отправилась за Ксюшей. В саду уже были каникулы, поэтому пришлось брать ее с собой. К счастью, в выбранном Викой салоне красоты этот вопрос решился сам собой. Стоило аниматору отвезти Ксению в игровую комнату. Когда Изольда села в мягкое удобное кресло, по коже пробежалась волнительная дрожь. Не терпелось увидеть результат, но до него было еще далеко. Для начала мастеру пришлось выпрямить вьющиеся от природы непослушные кудри. И лишь трудом добившись нужного эффекта, стилист приступила к самой укладке. Она посоветовала одну из самых универсальных причесок, но весь секрет в том, что она хорошо подходит к любой форме лица. Более того, ракушка выглядит сдержанно, при этом придает ее обладательнице утонченность и легкий шарм. Когда с укладкой закончили, визажист довершила образ, подчеркнув естественное очарование юной красавицы. Изольда была готова расплакаться, но страх испортить великолепный макияж не дал подступить слезам, и девочка лишь лучезарно улыбалась себе в зеркало. «А представляешь, как будет смотреться с платьем?» Дошла Виктория и приобняла Изи. Ответить она не успела, потому что из игровой комнаты появился измученный аниматор и почти шепотом уточнил, когда приводить маленькую Тихоню. И в ту же секунду из-за его спины вынырнула раскрасневшаяся Ксюша. Увидев преображение Изольды, бунтарка мгновенно надула губки. «А мне прическу и косметику?» Вика глубоко вздохнула, понимая тяжесть грядущего разговора с младшей дочерью. «Ксю, у тебя утренник только завтра». «Ну и что? У нее же сегодня елка!» Ксения тыкнула пальцем в Изи. «И мы с тобой тоже идем. Надо красоту сделать». Виктория устало посмотрела на часы. 9:30. В школе надо быть хотя бы не позже полудня. В общем-то, время было. Только нужно было еще за костюмами заскочить и для спектаклей, и для бала. Вика же не рассчитывала на 6-годовалый форс-мажор, который уже пытался усесться в кресло. Женщина кивнула стилисту, постучав по циферблату. Мастер подняла, что стоит поторопиться, и приступила к работе. Ксюше сделали великолепные локоны всего за 15 минут. Все остались довольны, и вскоре Изольда в гримерке школьного актового зала аккуратно надевала пенопластовую голову снеговика на шикарную прическу. Виктории с Ксюшей достались места в первом ряду, и за кулисами было отчетливо слышно, как вечно недовольная задира высказывает внеплановую претензию матери. «Почему ты не позвала папу?» «Я позвала, но он не смог приехать, у него сегодня много работы, все-таки конец года». «Ага, прямо. Просто папа не любит ее, вот и не приехал. И тебя он тоже не любит». Изольда слышала каждое слово. Ей захотелось выйти и влепить пощечину маленькой нахалке. Но в последний момент она смолодушничала. В шаге от новогоднего волшебства она не могла так рисковать. Хотя Ксюша уже явно нарывалась на хорошую трепку. «Разберусь с ней после», – подумала Изи. Чувство стыда перед мамой тронуло щеки девочки румянцем, которое вовремя скрыла бутафорская голова. С началом спектакля Ксюша наконец притихла, а тем временем на сцене появился Дед Мороз и Снегурочка, которая играла Соню собственной персоной. Она частенько посмеивалась над Изольдой из-за неприметной, почти бессловесной роли, на что девочка неизменно отвечала – зато учить меньше. Конечно, этим она скорее утешала себя и не отказалась бы сыграть персонажа, который хотя бы двигается, а не стоит почти все выступление в углу. Всего пару реплик, и Снеговик опять превращался в истукана. Когда постановка закончилась, участники отправились переодеваться к балу. Все девочки уже давно вышли из гримерной и растворились в толпе. Вика, не найдя глазами Изольду, проскользнула за кулисы и застала девочку замучительными попытками застегнуть на спине замок. «Ой, мам, ты как раз вовремя, а то все разбежались, я даже не успела кого-нибудь попросить». «Не переживай, успеем». Виктория помогла Изи с молнией, расправила платье и закрепила на голове сияющую диадему. Еще раз окинула взглядом юную красотку и, довольно кивнув, сказала: «Сегодня ваш день, принцесса Изольда. Готовьтесь покорять сердца». Женщина заглянула в переполненные счастьем глаза девочки и слегка приобняла ее. «Спасибо, мама. Ты самая лучшая». Чтобы попасть в центр актового зала, Изольде пришлось появиться на сцене. И стоило ей там оказаться, как гул и разговоры моментально стихли. Продвигаясь мимо застывших ребят из класса и параллели, Изи заметила, что девчонки начинают шептаться, а мальчики с приоткрытыми ртами безотрывно наблюдают за ней. У Изольды от восторга перехватывало дух. Еще никогда не удавалось привлечь столько внимания, за исключением тех случаев, когда ей готовили взбучку. Сегодня же все было иначе. Несмотря на легкую зависть сверстниц, она все равно чувствовала их восхищение, а ребята робко пытались заигрывать. После праздничного чаепития нанятый актер в образе Деда Мороза пригласил детей в огромный хоровод, а уже после началась дискотека. К Изольде подходили девочки, заводя разговор о великолепном наряде. Их платья были не хуже, но Изи так выделялась, что юным красавицам хотелось понежиться в лучах ее величия. А когда слышались аккорды медляков, то мальчишки буквально выстраивались в очередь в надежде получить вожделенный танец принцессы. Но Изи намеренно всем отказывала, тем самым распаляя еще больше интерес кавалеров. Ближе к завершению дискотеки на страницу Изольды в соцсетях зашло более 40 человек с просьбой добавить в друзья. О таком успехе можно было только мечтать. Казалось, пришло время выйти из темноты и получить звание самой популярной девочки в параллель. Но поймав на себе гневный взгляд Сони, Изи четко осознала, что бывшая обладательница этого титула просто так не сдастся.